Глава 22. Георгий ждал Дуняшу в кабинете. С вечера в доме народу немного прибавилось. Правда, Тахирова пришлось заставлять едва ли не под дулом пистолета, но Макс справился. Лариманова тоже приехала, хотя Дуня говорила, что у подруги были иные планы. Девушка собралась переезжать к отцу. Не новость, конечно. Из особой огласки люди Ирбиса пробили отца Анюты. И, судя по отчету, отношения у Ларимановой с отцом и мачехой были неплохими. На переезд Анны Тахиров не отреагировал. Впрочем, друг после выписки из клиники мало на что реагировал. Ирбис испытывал желание хорошенько прочистить Тамерлану мозги, но Дуня просила в отношении Тамика и Ани не вмешиваться. А потому Гоша выжидал, понимая, что Дуняша права, взрослые сами разберутся. Но и не мог не проследить за тем, чтобы в такой день Дуняшу ничто не тревожило. Сегодня у них венчание. Волновался ли Ирбис? Да, было такое дело, сам не понимал причин. Ведь женаты уже. Документы у Дуни на фамилию Ирбис. Георгий для подстраховки с юристами даже подготовил завещание. Нет, помирать Гоша не собирался еще лет 50, а то и больше. Но в жизни всякое бывает. Обеспечить Дуняшу со всех сторон – его первостепенная обязанность. Ирбис улыбнулся своим мыслям. Да, у него был целый вагон планов на будущее. В нем фигурировали дети, раз уж дом и псина у них с Дуней уже имелись. Георгий взглянул на щенка. Несуразный, но породистый, да. По всем показателям, да и по словам Романа, щенок будет отличным защитником и охранником. Правда, гадило это породистое, милое ангелоподобное создание пока исключительно на ковер в кабинете Ирбиса. Что он в нем нашел, неизвестно. Видать, чем-то дорогая ручная работа привлекала мелкого будущего верного пса. Гоша повернулся к окну. В саду было полным-полно охраны. Все готовы были выдвигаться. Оставалось только дождаться невесту и ее подружку. Девушки в компании Маргариты Павловны были заняты последними приготовлениями. Визажисты и стилисты уже отправили обратно в город. Несколько минут, и Дуняша спустится по лестнице в красивом платье. Гоша это знал. Пусть и не видел, но Риана показывала эскиз. Странно, что именно директор торгового центра, принадлежавшего Ирбису, собственноручно занималась гардеробом Дуни. Гоша не настаивал, Дуняша сама так решила. Однажды, правда, когда Георгий спустился в ресторан немного раньше оговоренного времени, застал двух женщин, беседовавших за столиком. Гоша тогда напрягся. Не желал он, чтобы его подчиненные словом или делом обидела Дуню. Но, судя по открытой улыбке Дуняши, все было хорошо. С тех пор Лиана изредка приезжала в особняк. Привозила новые каталоги или уже готовые шмотки. Гоша не вмешивался. Его устраивало и то, что Дуня была довольна. За спиной раздался знакомый шорох. Георгий повернул голову. Тахиров отирался у бара, взял бутылку вискаря, отвинтил крышку и замер, так и не налив выпивку в стакан. «Чего застыл? Или вспомнил, что не обязательно бухать каждый день?» — усмехнулся Гоша. Тахиров заметно сдал, да, лицо осунулось, плечи поникли, зарос, как черт косматый, похлеще лешего. И на любое замечание или подкол от парней реагировал крайне остро. Хватался за ствол. Пришлось подменить патроны на холостые, чтобы ненароком в порыве гнева не случилось чего страшного. Мочить без разбора своих людей Гоша не позволял. Но мля, скривился Тамир и вернул бутылку на место. «Слушай, Гоша, не обижайся, но не поеду я в церковь. Чего мне там делать?» «Как хочешь, не заставляю». Небрежно пожал плечами Ирбис и отвернулся. «Лариманову сопроводит Вадим или Макс». «Вот только не начинай, а?» – прошипел Тахиров. «Ты, Тамик, сам из себя не стой размазню», — спокойно произнес Георгий. «Не знаю, что там у вас и как, но Анюта хорошая девушка, достойная». «Она, да, достойная», — горько усмехнулся Тамерлан. «Все верно говоришь, только я недостойный, понимаешь, я на кой хер и калека? Ей здоровый мужик нужен, а я ж не мужик, млять. А так, огрызок, ты же знаешь, я баб имел каждый день, и не по разу, а теперь полный ноль». «Дебил ты, Тахиров», — все так же серьезно поговорил Ирбис. «Любит она тебя, а ты мозги крутишь». «Ага, любит. Жалеет. Характер у нее такой. Пожалеть калеку. А дальше что? Забить на полноценные отношения, никакого секса, так что ли? Она же молодая баба, физиология, мать ее так. А у меня в штанах полный мертвяк», — высказался Тамерлан и зло стукнул пустым стаканом, ставя его на место. «Тут все ясно. А сам как? Будь уже мужиком, так и скажи ей, что не по сердцу, она тебе», — усмехнулся Георгий. «Пусть спокойно едет к отцу, да там остается». «Не по сердцу, ага», — пробормотал Тамерлан, закрыл лицо руками, выдохнул. «Я ж не отрезкался еще тогда с первого, млядь, взгляда. Вел себя по-идиотски, да. Потому что у меня от нее мозги перекосило напрочь. Короче, забили. Жизнь сама все решила за меня». Георгий скупо улыбнулся. Мужчина уже стоял спиной к окну, прекрасно видя, что в разговоре с Тахировым незаметно и неслышно появился свидетель. Анюта замерла в дверях кабинета. Очевидно, пришла сообщить, что Дуняша вот-вот спустится. А тут во всей красе страдания Тахирова. Гоша решил, что все складывается неплохо. По крайней мере, девушка услышала ценную, судя по застывшему во взоре слезам, для нее информацию. И это наверняка хорошо. А вот Тамерлан так и сидел в своем кресле спиной к двери. «Дебил!» Голос Анюты дрогнул, а Тахиров скинулся и даже спину выпрямил, будто готовился к бою. «Вы правы, Георгий Матвеевич, как я есть дебил!» Ирбис хмыкнул. Прошагал от окна к двери и, впустив девушку в кабинет, вышел в коридор. Закрывая дверь, Георгий понадеялся, что к венчанию эти двое успеют уладить все свои вопросы. Или хотя бы достигнуть хоть какого-нибудь соглашения. Ну или придется венчаться без свидетелей. Аня смотрела на темноволосый затылок. Напряженные позы и плечи выдавали настроение Тамерлана. Анна за минувший месяц успела изучить этого человека и понимала, что он не станет разговаривать с ней, просто проигнорирует любые попытки вызвать его на общение. Лариманова была уверена, что Тамир будет делать вид, будто ее нет в комнате, даже если она вдруг начнет танцевать голой на столе. Хотя в былые времена Тахиру не упустил бы момента, определенно. Еще 5 минут назад Аня не понимала, что именно делает не так. Она ведь исправно приходила к нему в клинику, приносила фрукты, даже чертовы апельсины, на которые у нее дикая аллергия. Пыталась болтать с парнем, начать их знакомство заново с чистого листа. «Да что уж!» Анна никому не призналась бы, но да, она опустилась до того, что первой пыталась поцеловать его. А между прочим, ей было сложно перешагнуть через свою гордость, ведь девушка привыкла, что мужчины ухаживают за ней. А тут? Это сейчас Анюта все поняла, узнала причины и мотивы, а раньше считала, что все было впустую. 2 раза за последнюю неделю Тамерлан прогонял ее, сначала из палаты, а после даже не упустил на порог своего дома. И кто он после этого? «Дебил», — повторила Аня, сделала 4 нетвердых шага и остановилась почти вплотную к Тамиру. «Анюта, помолчи, пожалуйста». Голос мужчины звучал глухо, Аня видела, как Тамик провел ладонью по лицу. «Будет лучше, если ты просто уйдешь». «Серьезно? Для кого лучше?» — фыркнула Анна. «Для всех», — также глухо ответил Тахиров, а потом все же повернул голову. Аня подметила, что красивое и смуглое лицо осунулось. Под глазами появились темные круги, а между бровей и уголках рта залегли морщины. Но взгляд был полон решимости и колючего сарказма. «Я и раньше мог бы предложить тебе только секс. Скажи честно, разве тебе нужно именно это? Голый секс без обязательств. Брось, Анюта. Тебе нужны нормальные отношения, не обманывай себя, не стой иллюзий на мой счет. Даже если бы все сложилось иначе, я бы уже трахнул тебя и бросил, такой уж я». Аня смотрела на мужчину прямо в глаза. Тамерлану приходилось задирать голову, чтобы отвечать прямым взглядом. Совесть не позволяла смотреть в сторону. Он, конечно, мразь, но не конченая сволочь. И потом, не смотреть на Анютку было нереально. Он понимал, что говорит то, что нужно. Намеренно жестко и иронично. Так будет лучше для всех, в этом он точно не соврал. Анюта молчала. Слушала его, скрестив руки на груди. А по красивому лицу было сложно определить, о чем именно думает девушка. «Хорошо». Она вдруг небрежно повела плечом, а Тамик на секунду подвис, осознав, что под тонкой тканью и чернёвого платья должно быть совсем нет лифчика. Ведь соски торчат так, что привлекают внимание всех мужиков подряд. Тамерлан возненавидел всю охрану Ирбиса. Нет, наверняка это просто у него, Тахирова, такой хреновый ракурс. Да, определенно. Ну или у него окончательно протекла крыша. «Хорошо», — прокашлялся Тамерлан, он уже и забыл, что именно говорила Анюта. «Да, отлично. Голый секс без обязательств. Мне вполне подходит», — также небрежно поговорила Анна. «Как раз сегодня я настроена на секс. Не согласишься ты, я найду другого». Анна медленно наклонилась вперед так, что их с Тамиром глаза оказались на одном уровне. Уперлась ладонями в подлокотнике кресла, в котором сидел Тахиров. «Ты знаешь, в какой комнате я ночую сегодня, Тамерлан», — прошептала Анна. «Выбор за тобой». «Ты безмозглая курица, Анюта», — пробормотал молодой мужчина, жадно вдыхая тонкий аромат дорогих духов, и всеми силами стараясь не пустить взгляда в такой манящий вырез платья. «А ты трус, Тамик», — выркнула Анна и легко провела пальцем по нижней губе мужчины, застывшего будто статуя. «Не придешь ты, я найду другого, выбирай». Анна резко отстранилась от собеседника, отвернулась и направилась к дверям. Тамерлан следил за каждым ее движением, как она грациозно и плавно идет, как крупные локоны подпрыгивают в такт ее шагам. А бурная фантазия подкинула Тамику совсем другие картинки, пошлые и порочные. Наверняка точно так же эти шикарные волосы-пружинки подскакивали бы, если бы Тахиров схватил бы Аньку, заставил бы упереться руками в спинку дивана и хорошенько бы отлюбил. Анна хлопнула дверью, оставив Тахирова наедине со своими мыслями и фантазиями. Ему пришлось все же пригубить порцию крепкого алкоголя, чтобы вернуть самообладание, хотя бы его видимость.